Глава 30. День рождения или все на смарку. И все же она любила своих коллег. С самого начала рабочего дня поздравления с днем рождения сыпались со всех сторон. И если утром еще отмахивалась, не желая к себе излишнего внимания, то к обеду словно оттаяла, порой смущалась. Даже пришли несколько давно выписанных пациентов, даря цветы и всякие приятности. Но самое лучшее она наметила на вечер, который желала провести в семейном кругу. Неужели она действительно так подумала? В семейном. Наверное, впервые за то время, что они живут вместе. От этого на душе становилось теплее и красивее, словно раскрылись бутоны, и Наташа начала благоухать. Она еще ворчала на Игоря по поводу курсов, потому что вчера он все-таки отправил ее на первое занятие. Но, несмотря на это, хотела сделать самой себе праздник, а именно незабываемый вечер. Игорю Наташа не сказала о своем дне рождения и Соню предупредила, чтобы та не проболталась. Отчего-то показалось, что если расскажет, создаст впечатление, что навязывается. Словно сказала только для того, чтобы он подарил подарок. А этого не хотелось. За это время она увидела разницу между бывшим мужем и Игорем. Тот был скуп, Игорь – нет. Особенно на драгоценности. И это уже слегка напрягало. Зачем ей его побрякушки? Сегодня Наташа хотела только его внимания, которого оказалось слишком мало последнее время. Утром по дороге на работу предупредила, чтобы на вечер освободился. Поэтому с нетерпением ждала его приезда. Вот только его все не было, а на звонки он не отвечал. Стоя на пороге больницы, она даже растерялась. Успела привыкнуть, что либо Игорь приезжает уже с Соней, либо она сразу идет в школу, а оттуда едут на такси. Но он всегда предупреждает. «Сонь, ты еще в школе?» – набрала дочку. «Да, я тут с девчонками на улице нашего Игоря жду. Или ты приедешь?» Это слово «нашего». Почему она сказала именно так? Я, зайка, сейчас подойду. Настроение упало до уровня плинтуса. Несколько букетов, сумку и пакет с подарком нести было неудобно, но Наташа упрямо зашагала по снегу в направлении школы. Спустя пару часов она одиноко сидела за круглым столиком и наблюдала, как внизу, на уровне ниже, Соня лазит по канатам. Эти столики находились почти под крышей, наподобие балконов внутри помещения. Позади открывался панорамный вид, а вот впереди детская развлекательная площадка. Давно уже хотела здесь побывать. И Соня рада, и присмотр есть, только ожидаемого спутника нет. Тоскливо рассматривала меню, понимая, что аппетит совсем пропал. Вот и где он? Почему не отвечает? И что самое паршивое, что она переживает? Вдруг что-то случилось? Авария? Или проблемы со здоровьем? Валяющийся где-то под столом телефон, который постоянно звонит, а рядом лежит человек без сознания. «Дура! Идиотка!» — сказала вслух, отгоняя от себя плохие мысли. «Интересно, это прерогатива всех врачей сразу думать о худшем? Но что бы ни случилось другое, ведь можно позвонить, знает же, что ждут!» Уже при выходе из развлекательного центра у нее проскользнула мысль заехать к Игорю в магазин. И хоть понимала, как это глупо будет смотреться, но если она сейчас не узнает, что с ним все в порядке, изведется. Но только они сели в такси, как зазвонил телефон. На сердце немного отлегло. «Игорь, с тобой все хорошо?» – спросила она первым делом. В трубке слышались громкие голоса. Похоже, он в общественном месте. «Да, Над, извини, я срочно уехал в Энск». Наташе показалось, что ей по голове кто-то звонко стукнул. «Он уехал, значит». «А скажи мне, телефон тебе для чего?» «Не мог взять, прости. У меня тут полный...» Что-то зашуршало, и Игорь крикнул. «Иду!» Но явно не ей. «Наташ, мне надо идти. Когда приеду, пока не знаю». Его голос был каким-то другим, слишком отчужденным. Я поняла. Он сбросил звонок сразу же после ее слов, даже не попрощавшись. Наташа прикрыла глаза, в уголках которых отчего-то стало мокро. У него что-то произошло. Чем он с ней делиться не хочет. Очередная его ерунда, похоже. «А где Игорь? Он сегодня снова допоздна работает, да?» спросила Соня. «Угу, снова». «Мам, а ты тортик приготовишь, мой любимый?» Несмотря на смятение в душе, Наташа улыбнулась. «Вообще-то день рождения у меня. Может, это ты мне приготовишь?» «Я буду помогать, честно-честно!» Наташа обняла дочку за плечи и поцеловала в макушку. «Верю, верю. Люблю тебя, Сонь». «Я сильнее». «Нет, я». «Нет, я в сотни тысяч триллионов раз сильнее». Соня засмеялась. «Ладно, сегодня твоя взяла». Шутки с дочерью настроение подняли мало. Желания печь торт тоже не было. Да и поздно уже для него было. И, посидев с Соней перед телевизором, они мирно и рано пошли спать. В шкафу сверху лежал приготовленный для этой ночи комплект белья. Ее любимый цвет. Увидев его, недавно в магазине не удержалась, хотя он стоил очень приличных денег. Хотела перед Игорем покрасоваться. И именно сегодня. Наташа скомкала вещи, засунула поглубже. Ночь была кошмарной. Все потому, что ей не удавалось одной заснуть на огромной кровати Игоря. Мысли о том, где именно он, с кем и почему, не давали спать, мучая, изводя. А еще она безумно хотела ему позвонить. Приходилось зудящие руки прятать под подушку, чтобы не дать им волю набрать заветный номер. Да и гордость не давала этого сделать. Будто позвонить ему – это как признать, что сидит и переживает, что скучает, волнуется, хочет видеть. Но нельзя позволить ему так думать. Если бы он нормально объяснил, что произошло, как ты, так и я, так и нужно жить. Вот только намного ли ее хватит в таком, как ты? Утром все же Соня настояла на приготовлении Наполеона. И все было ничего до того момента, как не пришла Анжела. «Я вчера хотела прийти, но не вышла. Я Игоря предупредила, что приду сегодня». Значит, ей Игорь вчера ответил. Мешать молоко для крема Наташа стала интенсивней. Анжела пропала в доме на какое-то время, но вскоре вновь появилась на кухне. «Вы печь что-то собираетесь?» Она спросила вполне добродушно. «Да, мы с мамой делаем Наполеон», гордо провозгласила Соня, вылепляя фигурки из оставшегося теста. «О, я его обожаю! Меня мама научила его готовить, еще когда я в школе училась!» Наташа, стоявшая спиной к ней, закатила глаза. «Вот, меня мама тоже учит! А вы с орехами делали?» спросила домработница, как бы между прочим. Наташа застыла. С орехами рецепта она не видела. «Нет! Зря! Получается, куда вкуснее!» Анжела прошла мимо Наташи к шкафчикам и, как бы невзначай, заглянула в кастрюлю с кремом. «Он уже густеет. Вы быстрее перемешивайте, а то комочками будет». Наташа промолчала, но не сводила взгляда с женщины, пока та не достала мусорные пакеты и не скрылась с кухни. Спокойствие, только спокойствие. Она ведь правильно посоветовала, но раздражение не исчезло. В следующий раз Анжела появилась, когда они с Соней раскатывали тесто для коржей на столе. «Ой, у вас толстые получились, давайте я покажу, как лучше!» Она направилась к раковине помыть руки, а после подошла к столу и попыталась взяться за скалку, но Наташа ответила: «Не стоит». «Да ладно, давайте я вам покажу!» «Я сказала, не надо!» Слегка повысила тон Наташа. «Но вы же неправильно делаете!» «Вы сюда зачем пришли?» Отложив опасное оружие, которым неимоверно хотелось огреть эту девицу, на стол, спросила: «Работать или меня учить?» Анжела опешила от подобного тона и растерялась. Женская гордость требовала драки, но она понимала, что это может быть чревато увольнением. «Как скажете!» Наташа видела, как перекосилось лицо ее собеседницы, даже немного пожалела, что та сдержалась, потому что злость и эмоции требовали выхода. Когда домработница покинула кухню, Наташу к действительности вернул голос Сони. «Мам, ты чё? Она ж помочь хотела!» «А по-моему, у нас с тобой совсем неплохо все получается. Разве нет?» Немного наигранно сказала она. «Да. Мам, а мы мои фигурки тоже можем испечь?» Они продолжали болтать, раскатывать тесто, и Наташа изо всех сил старалась успокоиться. Вот кто эту Анжелу просил лезть? Она своим существованием давила на Наташино самолюбие. Хозяйка, красавица, все она знает, все умеет. И дело даже было не в ревности, просто у Наташи было ощущение, что та лезет в чужой монастырь со своим уставом, хотя, наверное, домработница думала то же самое про нее. А ведь Анжела появилась тут раньше. Умом Наташа понимала, что нужно поставить ту на место, объяснить границы позволенного. Но проблема была в том, что она не чувствовала себя вправе это делать. Игорь должен был все объяснить. Вот только он, видимо, счел это лишним.